И вот выдающийся фокус Григория Ракитина. Такого еще никогда, нигде не было. Предпоследний номер нашей программы. Во дворе дома, где жили Владик с Ксенией Андреевной, с утра появились незнакомые люди. Они приехали на двух грузовиках, а в кузовах были всякие диковинные вещи, какие-то мачты, колеса, разноцветные бочки, разноцветные доски. «Что это такое?» — спросила Ксения Андреевна. «Не знаю», — сказал Владик, хотя и знал, в чем тут дело, но обещал до поры до времени ничего не рассказывать маме. «А я вам сразу объясню». Незнакомые люди протянули через двор огромное полотнище. На нем было написано: «Сегодня цирк Шапито дает в этом дворе представление в двух отделениях для Ксении Андреевны Красновой. Начало в 17:00. Приглашаются все». Придумал это, как вы уже догадались, Григорий Васильевич. Он рассказал своим друзьям-артистам о Ксении Андреевне, и они согласились участвовать в представлении. Сами понимаете, что народу собралось видимо-невидимо. Сидели даже на крышах, заполнили все балконы. И дело не в том, что представление было бесплатным. Дело в том, что оно было необычным. Конечно, не все номера удалось показать. Например, нельзя же было привести львов. Но все остальное, как в настоящем цирке. Вместо звонка — колокол. Бом-бом-бом. Оркестр заиграл марш. Вышел ведущий и сказал: «Сегодня мы выступаем в необычной обстановке. Необычен сегодня и повод для нашего выступления. Представление мы посвящаем Ксении Андреевне Красновой, которую многие из вас, вероятно, знают. Из-за болезни она не смогла прийти в наш цирк. Мы пришли к ней». Тут вышли все участники программы и хором сказали: «Здравствуйте, Ксения Андреевна!» «Ура!» — закричали все зрители. Ксения Андреевна сидела в кресле, которое вынесли на балкон. «Итак», — сказал ведущий, «первым номером нашей программы». И началось представление. Почти каждый номер приходилось повторять. Так здорово аплодировали зрители. А после представления устроили танцы. А мальчишек и девчонок катали на Аризоне. Весело было, всегда бы так.